Привет, ребят, с вами Братец Ву, и сегодня мы начинаем новое приключение, которое будет идти параллельно с реальной виртуальностью. Это приключение в постапокалиптическом мире, такой сосич-парти, как его назвал Хрон. Да, Хрон, так ты его назвал? Поскольку представлен одними суровыми мужчинами, которых я вам сейчас перечислю, это М.Джей Рамон. Йоу. Йоу, суровый М.Джей Рамон. Всегда суровый Волков. Даже говорить не умеет, он настолько суровый. Ему не надо. Волков обиделся, что ему экспы не дали. Да, мало. В несистемной игре. И пулемет не дают. Гораздо менее суровый Хрон. Да, привет. И просто брутальный Славик у нас. С хорьком. Такие брутальные все сегодня просто. Все очень брутальные сегодня. Раннее утро, Рамон только разлепил недавно глаза, сделал над собой гигантское усилие, чтобы встать. Ты видишь, я все еще китаец, на самом деле, ничего я не разлепил. Ты просто... разлепил? Mm-hmm. Я думал, я тебя только таким вижу, поэтому я считаю, что это твое нормальное лицо. Ну ладно. Так, хорошо, значит, мы сегодня... Нашел. Что? Нашел свои кубики. Так, сейчас свои записи сюда поближе подтяну. Точнее, правильно назвать их кости. Мои кости. Я нашел свои кости. Брось его там в углу. Господа, мы с вами начинаем. Под звук фанфар начинаем новое приключение. С постапокалиптическим сценарием. Небольшая предыстория. Вы будете играть за своих персонажей или хотите по пути придумать новых? Это вопрос. Я думаю, мы быстро сможем новых чудом. Как хотите. От сеттинга зависит. Ты нас просто так врасплох застал всем этим постапокалипсисом. Если разница совсем радикальна, тогда есть смысл новый. А мы продолжим обязательно наш реальный виртуальность, как появится Лемминг, то есть это с начала марта. А эту игру будем делать параллельно. Например, я предлагаю ее между конструктами вставлять, да, так будет интересно. Конструкт прошли, постапокалипсис. Конструкт прошли, постапокалипсис. Чтобы у нас было был небольшой отдых. Нужно новых персов, чтобы не вот как раз различать, да. Что происходит. Как хотите, давайте сначала опишу ситуацию, а вы пока можете придумать персов. Итак, господа, сейчас вы находитесь в Соединенных Штатах Америки. Это любимый сеттинг. Не будем прицепляться, почему именно в Соединенных Штатах Америки, просто потому что. Потому что все представляют себе постапокалипсис где-то примерно в том районе. Хотя есть очень много разных водилок, естественно, и постапокалипсисы в России, где бы то ни было. Тем не менее, у нас будут Штаты. Вот. И началось все с того, что в 98-м году прошлого столетия все вы жили в разных частях Америки, в небольших городках. Может быть, кто-то из вас жил в более солидном городе и был, например, даже каким-то служащим офисным или кем-то еще, но это не суть важно. Даже. Да, началось все с того, что появились случаи заражения в Штатах странной инфекцией. Которые эти случаи стали быстро, их количество стало расти. Господи, боже мой. Передавалось это все воздушно-капельным путем, вот как правильно изображает Хрон. Здорово. Эта инфекция. И эта инфекция, как потом установили, распространилась очень быстро. Она какое-то время, у нее инкубационный период довольно длительный, поэтому, когда эту инфекцию нашли, заражена уже была большая часть населения. Может, переведем населению нашему детскому чате? Что переведем? Что такое инкубационный период? Да, давай, Славик, это скажи. Это период от момента заражения до первых проявлений симптомов. Именно так. И, как оказалось... Как медики установили, это был мозговой паразит. Какой-то мельчайшие мозговые паразиты, которые внедряются в мозг, начинают человека медленно убивать, у него появляется, точнее, медленно развивается, а потом быстро убивает, вот так вот. Выглядит это так, что у человека начинается насморк, рвота, понос, все это с кровью. В общем, все очень мрачно, и человек в течение нескольких дней буквально умирает. А русский человек называет это похмельем. Да, и что еще интересно, обратили внимание также на то, что этот паразит имеет необычное свойство быстро мутировать. В общем-то, эта история началась с того, что, как оказалось, вы были теми из немногих, кто оказался не подвержен этим паразитам, в связи с чем вас перевели каждого в секретный лагерь, находящийся где-то в пустыне в Штатах. Пусть это будет штат Колорадо. Где-то в пустыне там секретная фасилити такая, секретная база, на которую вас и разместили. Каждый из вас сначала сидел в отдельной камере, но потом вы стали замечать, что работников становится все меньше, и в итоге вас всех перевели в одну камеру, не в камеру, а в одну палату, в которую к вам-то входили люди только в спецзащите. Вот. И последние 3 дня к вам уже никто не заходил. Пища у вас на исходе, вы все хотите кушать. Кто вам горшок точно вынесет? Канализация пока еще работает, так все в порядке. Ах, и слава. Там такая самолетного типа какая-то. Видимо, специально, чтобы не проникали какие-то микробы извне. С вакуумом. Да, с вакуумом, точно. Втягивает. Что не успел вытащить, то втянуло. Надо ничего не роять туда. Так, давайте напомним, кто у нас какого цвета. Предыстория на этом заканчивается. Зеленый у нас Волков. Дальше. Синий Рамон. Синий Рамон. Синий Рамон. Черный. Это Хрон, да? Нет, черный Хрон, да? Да, правильно. И красный у нас Славик. 2 лишних пока убираем. Вы все находитесь в этой самой, в этом самом лазарете сейчас. Он небольшой размером. Сейчас я вам его нарисую. Вот такой вот лазарет. Вот здесь 4 койки. 1, 2, 3, 4. Здесь какая-то небольшая типа кухня. И здесь туалет и душевая. Это туалет. Такой вот ВЦ. Можно без подробностей. Да, здесь буква. Душевая. Ты рисуешь мебель. Нет, мебель я не рисую. А это капельки, да, падают? Да, это капельки падают. Вот здесь вот это все идет сюда. И здесь вот был этот самый вход, который через... Короче, там проходишь специальный предбанничек, где происходит дезинфекция, то есть там какой-то душ специальный. И через эту камеру уже входит к вам. Но, как я вам уже напомнил, 3 дня уже никто не входил. Так, как это книжная лавка есть, что ли? Чем мы занимаемся? Ну, читайте комиксы, возможно, да, еще что-то. Это все вот здесь у вас находится. А, есть, да? Да, что-то есть. Вы все в недоумении. Уже посматривайте друг на друга, кто вкуснее. Возможно. Может быть и нет. Так, прекратите на меня смотреть. Переходим к тому, кто же вы такие. Начнем с Рамона. Рамон, кто ты? Меня зовут Зак Найтер. Надо было что-то придумать. Все это время сидел, слушал, развесив уши, да? Я просто все это время плохо слушал преамбулу всего этого дела, пытался придумать... Не, ну я примерно понял, что происходит, пытался придумать ее, я думаю, неплохо получилось. В общем, я был... Зак Найтер, хорошо. Зак Найтер, да. Я был или до сих пор остаюсь наркоторговцем, торговцем оружием, который находится в розыске у Интерпола, и, в общем, здесь я... Что? Лично тебя разыскивают. Что? И здесь я оказался по чистой случайности. Ну, по чистой случайности ты оказался не подвержен мозговым паразитам. И это тоже. Скажем так. Волков, ты? Грен Малик, 30 лет. Пол опять мужской. Какое-то негритянское имя, что у тебя за тебя? Нет, пол мужской, рост 175, вес 75. Да можно без подробностей. Кожа смуглая, человек. Имя. Так. Грен. Грен Малик. Чем ты занимался в жизни? Занимался научной деятельностью. Научный работник. Ну, техническая наука. Понял. Науч-тех. Движемся дальше. Хрон теперь представит нам свой персонаж. А возраст, кстати? Я молод. Строен. Ну, я так понял, что вы молодые. И Рамон, и Волков, да? Ну, 30 лет, наверное, да. Ты Рамон тоже, да? Средний возраст. Моему лет уже 40... 42. 42, скажу. Хорошо. Волк около 30. Хрон, давай. Мне 22 года, я худой художник компьютерный. Ясно. Ты практически себя изображаешь. Зовут меня... Вася Пупкин. Все, проехали. Плюш. Плюш меня зовут. Плюш. Это у тебя кличка такая, я так понимаю, да? Да, все меня зовут Плюш. Хорошо, будешь Плюш. для худого программиста странный, конечно, прозвище Плюш. Ну ладно. Не программист, художник, да, извиняюсь. Художник, дизайнер такой. Ну и наконец Славик, там сейчас придумавший просто из последних сил кого-то. Я бывший студент мединститута, который пошел работать в морг, но потом все это бросил, пошел заниматься музыкой. У меня своя группа была своя музыкальная. Понял, теперь ты будешь музыкантом у нас. Сколько тебе лет-то? Между 25 и 30. Ну ладно, 25 плюс. И как тебя зовут еще раз? Ой, точно. Пусть меня будут звать Илая. Илая, да? Илья, короче. Илюха! Пусть будет Илья. А какого стиля музыка-то после морга? Industrial metal какой-нибудь, не знаю. Тяжелая. Dead metal должен быть, я думаю, после морга. А, не люблю. Соло противное. Ну, в общем, с вами все понятно, кто вы такие. Как вы здесь оказались, я уже рассказал. И в этой фасилити вы сейчас находитесь уже 3 дня без того, чтобы вам принесли еду. Свет начинает немножко помаргивать. Что-то не нравится мне это все, пацаны. Может, кто-то лампочку проверит? Там люминесцентная лампа. Куда все люди делись-то? Вот у вас общий сбор. Хорошо. Надо устроить вылазку. И как мы выйдем? У нас, я так понимаю, выхода же нет. Ну, надо взламывать. У нас есть топчаны, можем топчаном выломать двери. Вполне. Ну, знаете, ухаживали. Там не бронированные двери, я так понимаю, да? Просто обычные. Дверь нет, не бронированные. Ага. До этого здесь полагались на систему охраны. Здесь есть несколько камер установленных. Одна камера светит вот отсюда. Вторая камера вот отсюда. Третья камера вот отсюда. Покрывая таким образом все пространство. Я прыгаю перед камерой, там, нервничаю, кричу. Пожрать принесите! Камера подмигивает тебе красным огоньком постоянно, но ничего не происходит. Чего там? Заснули все? Я иду в туалет, возвращаюсь и Хрону протягиваю руку и говорю: братиш, тебе покушать принес. Из туалета? Что это было сейчас? Зеленый слоник, все смотреть. Голубцы принес, что ли? Личинку отложил. Чего у нас происходит сейчас? Скажите. Все сходят с ума. Мы пытаемся, надеюсь, играть. Да, сначала нужно простебаться, а потом уже начать играть, да, конечно же. Я вам пока нарисую подушки. Уже будем драться подушками. Какое-то оружие хоть. Да, давайте полчаса. У вас все аккуратно заправлено, так что можно монетку кидать, конечно. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Я сажусь на кровать, начинаю нервничать, нервно притопывать ножкой и заламывать руки. И грызть ногти. А с нашей стороны на двери вообще нет никаких этих систем управления. На двери, когда вы подходите к ней, видите сбоку систему, на стенке такая вот. Ну, тоже панелька. Панелька, да, на которой сколько там, 12 клавиш. Ее как-то сверху экранчик. Можно такую, ну, система простая достаточно, если ее просто вскрыть, замкнуть определенные провода, двери обесточатся, можно будет открывать. Ну, ты техник, можешь этим заняться. Вот, можно, да, будет тогда посмотреть мне систему. Так, и что сейчас надо бросать на это? Сколько у тебя интеллект? Мы показатели сейчас не прокидывали, поэтому я тебе просто дам определенный шанс, и этот шанс будет заключаться у тебя... Ты в любом случае скроешь эту систему как механик, но каждый час ты должен на D20, у тебя D20. Да есть, вроде все тут было где-то. Сейчас. Давай будем в процентной. Давай будем в процентной играть, раз мы приближаемся к фоллаутовой системе, то у тебя, грубо говоря, 20% удачи. Ты кидаешь кубик. Вот такие вот два кубика, 2D10, на одном десятке, на другом единице. Сейчас найду их еще, подожди. И тебе нужно попасть в 20%. То есть кинуть 80 и более. Сейчас, у меня тут 10. Будем тебе верить на слово, поэтому ты там особо не обманывай. Первый час сейчас волка все прокидывает, чем он будет заниматься. Так, два, да? Один или два надо кинуть. Два кубика надо кинуть. Так, в принципе, можно и один, так у него ровное число. Так один? Один кубик, один или два. Можешь один кинуть, но вот такой, либо... Такой, либо такой, в принципе, все равно. Главное, чтобы у меня было либо больше 8, либо больше 8-10, если это... Есть здесь же до 10 есть. Ну, это то же самое. Это второй вот этот кубик. До 10 найти никак из них. А ты каким? Давай я за тебя буду кидать, раз ты не можешь найти никак. Да не, вот 12. Здесь максимальное. Да, Волков, что ты мне рассказываешь? Какие 12? Я тебе, на короче, кидаю говорю, кубик. Максимальное число 12. Должно быть 10. Так, я кидаю за тебя кубик. Вот там, давай кидай. У тебя 20. Первый час ты провозишься, пока что будешь, пока что будешь разбирать. Волков, еще раз тебе повторяю, есть кубик до 10. Я немножко познакомлю с кубиками, которые мы используем. До 4. Это пирамидка. Да, дальше есть, идет до 6, до 8, это восьмигранничек. До 6 это шестигранничек. Дальше до 10 2. Заметь, 2. На одном цифры с нулями, на втором без нулей, для того, чтобы кидать сотни. А, ну вот этих вот у меня и нету. Потом D12 и дальше D20. Да, D20. Так что есть. За тебя я буду кидать. Волков. Давай, пока занимается. Чем занимаются все остальные Волков у нас? Какого цвета? Зеленого, да? Да. Он взял на себя обязанность вскрыть дверь. Угу. А у нас тут никаких припасов, ничего нет, да, никаких там холодильников. Никаких припасов, но можете обыскать. Ну, все заначки я уже вынес из туалета, так что, ребята, можете обыскать. Ждем Волкова. Рамон, я... ты будешь обыскивать? Ну, раз ждать надо, там, ты говорил, книжная полка, я беру... Ты находишь где-то там вдалеке самой дальней полки, находишь пачку сухих галет. Я точу их, никому не говорю. Кукурузные такие, знаешь, без вкуса, со вкусом картона. Просто сажусь за угол, чтобы меня не видели, там, прячусь за него и точу галеты. Хорошо, ты у нас синий же, да? Сидит в углу. Он грызёшь ногти, таким образом получаешь необходимые калории. Я принял позу эмбриона и всё. Всё, ты тут лёг на кровати и убился. Слава? Я подойду, может, сейчас помогу помочь нашему технику. Ну, можешь его спросить. Чем можешь помочь? Нет. Да, помощь нужна? Нужны какие-то вообще инструменты, там ведь ничего не надо. Ну ты используешь подручные, да, все. Ну да, то есть выковыриваешь ногтями, потом там смотришь, используешь проводки и так далее. Ну тогда я просто буду стоять далее, мешать тебе плохими светами. Я тоже, я присоединяюсь, тоже начинаю совет, там просовывать руки, да ты не туда. Я все-таки пошел, пожалуйста. Затычки для ушей есть в палате. Хорошо, в следующий раз у Волкова на 5% уменьшается шанс, да. Это так у вас проходит первый час, теперь мы, наверное, скидаем 2 кубика, и ты должен выкинуть теперь от 85 и более, я их сейчас кину за тебя. Давай, 82, господа. Вы вот своими мешаниями только что сбили человеку. Возможность. А можно их побить? Открыть. Я даю подзатыльник. Плюш, что ты делаешь? Веревки свои. Сейчас кинем на урон. Такой подзатыльник. Тем временем Рамон доел свои галеты. Я доел, да, там на час. Насытился, ему очень хочется пить теперь. Штраф к морали будет. Черт. Тройное сальто, черепно-мозговая травма. Я иду в туалет в надежде, что там все-таки вода еще течет, попить водички. Туалет вакуумный. Твою мать. Напоминаю, там почему воды совсем мало, система слива там где-то в стене внутри находится. Как он из туалета пить собрался? Я не понимаю. Ну, в ванную, в смысле. Уборная. Там вот тогда ванну назад поставь его. Там есть раковины? Раковина есть вот здесь вот. Наркобароны только из толчка лакают. Вот здесь вот есть раковина. Он привык водные пускать санитазы. Я думаю, за час я этого еще не успел сделать, поэтому пытаюсь найти все-таки воду у раковины. Хорошо, ты открываешь воду и слышишь там только такой звук. После этого вода не течет. Mm-hmm. Ну тогда к чувакам иду. Все. Сейчас еще шанс убавится, отлично. Я буду помогать теперь вместе со всеми Грену, тоже лезу. Шанс теперь больше 90% нужно выкинуть. Волкову. Так проходит еще один час. Давай быстрее, что ты там ковыряешься? 58, не попал ты. Не попал ты, как обычно. Давай, так проходит 3 часа. Рамон, тебе очень жутко хочется пить, уже у тебя горло пересохло. Все очень серьезно. Я забираю этих двух, отвожу их в сторону. Надо посоветоваться. Кого этих двух? А, понял, кого. Да, мы отходим. Хорошо, пока вовремя. Что будете делать? Как ничего приготовить? Так как любят. Жареное, тушеное. Кого? Волкова лучше приготовить? Да. Я сыроед, я его съем сырым. Если сварить мясо дольше... Все это. Я... Можно, да? Я отвлекусь и пойду искать под кроватями бутылочку с водой. Можно. Я не могу, меня плющит просто. Ничего не понимаю, что мне говорят, я хочу пить. Все, я уже... тебе на процентнике удачи. У тебя процент удачи, чтобы найти воду, должен быть, ну, скажем, выкинуть 5% у тебя. То есть нужно выкинуть 95% и более, чтобы ты нашел. А можно ему помочь, чтобы у него шансов вообще не было? Не находишь ты воду, к сожалению, вся кончилась. Второй левый 67. Короче, Плюшин срывает башню, он начинает колотить в дверь и пытается ее выбить. Подожди, там же Волков. Но ты хочешь рядом... вообще все? А? Хочешь вообще ему шансы увести в ноль? Я специально вас увел, чтобы у него были опять шансы хоть какие-то. Мы так до утра будем. Я хочу пару раз в нее вмазаться, попробовать выбить. А потом расстроиться и уйти с вывихнутой рукой там куда-нибудь. Ну сейчас ты пошел сюда, чтобы вмазываться в дверь. Волков пока еще раз попробует кинуть с 20% шансом. 86. Как только ты берешь разбег, дверь открывается с шипением, и ты вылетаешь прямо сюда. После чего включается автоматическая система душа дезинфекционного. И тебя поливает паром под напором, да еще и с каким-то там дустом. Таким едким. В общем, уморительная картина дальше у нас происходит здесь. Вовремя. Отлично. А вы все это слышите, его крики? Как он там вопит? Я стою в стороне, офигевшись, смотрю на все это. Подбегаете, смотрите, как дезинфицируют. Мне стыдно, я лежу в луже там, в дусте. Да, весь в каких-то химикатах. Но я прыгаю туда, я пить ту воду, конечно, не буду, но хотя бы как-то... получить влагу. Питать телом. Тогда эта дверь открылась, или вторую тоже надо вламывать? Это даже раствор, не советую даже до слизистой, чтобы он попадал, ребята. Вторая дверь не открылась, но ты уже, там тоже такая же система, и она, ну, тебе, уже, она тебе уже знакома, как. И у тебя поэтому на час 50% удачи, что ты ее взломаешь. Ну, каждый час времени. Сижу в трусах, сохну. Ты вот, то есть, ушел обратно, да, сюда? Это я, получается, ушел. А, извиняюсь. Нет. Черный, да, черный уж. Да. Пошел здесь сохнуть. Тогда дверь не захлопнется опять. Это система шлюза, напоминаю. Так я про это и говорю, вдруг тогда и закроется. Опять все вскрывать. 92. У-у-у. Дверь с шипением открывается. Да. А вот это закрывается, естественно. На первой двери неплохо. Вот эта дверь закрывается. Говорил же. Я этого человека не знаю. Все, идем дальше. Здесь дальше такой коридор. У меня есть еда в заначке. Вода нужна. Здесь вот у нас дверь. Дальше коридорчик, в котором есть раковина. И также висит в шкафу несколько штук, 4 желтых противоинфекционных скафандра. Ну там, думаю, должна быть кнопка. Влезаю, которая... в скафандр. Дальше еще одна дверь. Которая открыть-закрыть двери. Кнопка. Но это дверь, которую вы здесь видите, она без признаков того механизма, который там был. Я хочу водички попить. Вот эту дверь. Ты открываешь кран, воды тоже нет. Эй, да? это я, меня в скафандр здесь. Засуньте. Ты в скафандр пошел сюда, заботиться, хорошо. Вы же иммунитет, что ты боишься? Да фиг его знает. А что делать на схрон по такому случаю, когда дверь закрылась и все оказались отрезаны? Дверь там просто... Хрон бежит в одних трусах, молотит дверь, смотрит грустными глазами рыжего кота из Шрека в иллюминатор. Не-не, я там матерюсь страшно. Я так понимаю, остальные тебя предпочитают игнорировать? Не, надо как-то помочь ему. Зачем? Надо запас еды с собой выносить, понимаешь? Как раньше шли на войны, и армия за собой вела скот. Так он худой. Консерв называется, да. Хоть какой-то. Ну, а там есть панелька для взлома, да, чтобы опять открыть эту дверь? Есть большая красная кнопка, которая называется шлюз-лок. Ну, шлюз-анлок. Ты нажимаешь, и обе двери с шипением открываются. Я опять в лужу падаю. Ты опять падаешь, да, сюда. Но уже душ не поливает в этот раз. Это такой был emergency, короче, unlock. Для того, чтобы двери открылись все сразу. И вы сейчас находитесь перед обычной дверью. Ничего не произошло, я так хожу, типа, Ну что, пацаны, как тут? Нормально. Ты в трусах так и будешь рассекать? Где денешься? Да. Пожалуйста. Мокрое все, чувак. Хорошо, пошли дальше. Может, дверь открывается, там есть ручка, что там, что за дверь вообще? Обычная так, дверь. Это я все стираю. Я думаю, можно скафандр надеть без шлема, мне носить хочет, нечего. Может, кто хочет вернуться? Все. Нет пути назад. Я в трусах или в скафандре? Как ты хочешь. Хочешь скафандр нет. Неудобный, наверное, да? Он это неудобный, такая... Резиновая желтый, крылья. Желтый, трус... инфекционный, очень свободный, с большим таким табло на лице. Не, я в трусах иду. Ну и тащу с собой мокрую одежду. Хорошо, вы выходите из двери. Она здесь находится. Здесь длинный коридор. Свет продолжает помаргивать. Кто у вас первый-то выходит? Я. Кто я? Я Славик. А, хорошо. Не, Илая. Илая, хорошо, ладно. Так, Илая, значит, выходит, и его взору открывается следующая картина. Длинный коридор, в котором... Хорошо. Достану свои фишечки всякие разные. Кто-то хрустит под ногами! Нет! Кости. Не хрустит. Кости. Тела. Тела. Валяющиеся, там кто-то цепляется за стену, все в крови. О, опять как на работе. Прямо рядом с тобой лежит один из врачей в белом халате. Тоже у него кровь текла, видимо, из глаз, из ушей, изо рта, из всего. Здесь он и погиб. Ну, можно... Это где, рядом лежит? Он здесь рядом, да. Можно подойти, глянуть? Может, бейджик какой-то должен висеть? Какой-то бейджик висит, да. Да, посмотреть, может, написано там, кто там он. А что там за фирма вообще, может, на бейджике, может, написано? Доктор такой-то там написано. Это военный врач. Ага. Ты об этом знаешь, что это какая-то... Ну, это вы, впрочем, об этом раньше знали, что это военизированное какое-то... военизированное строение, в которое военные свозят. Лаборатория, в которой военные свозили выживших. Чтобы найти какое-то антитело для этих паразитов. Лекарство, понятно. Лекарство, да. Вакцину. А там нет никаких шкафчиков с одеждой? Может быть, вдруг... Здесь можешь... пока только длинный коридор есть. Угу. А бэджик, он с пропуском? Или просто? Бэджик? Да, там магнитная лента есть. Магнитный, да, такой бэджик. Ага, то есть надо забрать с собой. Беру бэджик. Хорошо. Спасибо, я не додумался. Когда ты берешь, отрываешь бэджик... Остальных, наверное, тоже вытолкни уже в коридор, а то чем мы там стоим? Труп, да, труп конвульсивно дергается чуть-чуть, ты это замечаешь. Я бью коленом по голове. Коленом? Это как в рестлинг. Хрена себе. Нет, я думал, он начинает вставать и ко мне, поэтому хрена. Ну, ногой по голове. Ну, ясно. Ты бьешь ногой по голове, ничего дальше не происходит. Труп лежит как труп. Молодец. Так и... Хороший мальчик. Продолжай. Ты понимаешь, что это... Play dead. Ну, конечно, это нормально. Конечно, он... По голове бить людей нехорошо. Остальным-то по барабану, я вижу. Ты понимаешь. А остальные тела там какие-то... А мне что, я за карьеру такого насмотрелся, все нормально, все правильно делают. Все, кто здесь лежит, это обычный персонал больницы. Угу. Ну, надо искать фонарик или знак, где написано exit, и туда двигаться в ту сторону. Да, здесь, что там по сторонам коридора? Да, обязательно, что-то такое есть. Пока вы это делаете, вы слышите звуки приглушенных выстрелов на улице, автоматная очередь. Ух ты. А с какой стороны это? Вправо? С улицы где-то. Где-то с улицы это стоит. То есть не определить точно. Адекватные люди все еще живы. Хорошо, ну давайте двигаться. Ребята, я видел... Пока... Предлагаю обходить стороной эти трупы. Пока освещение полностью отключается, и потом включаются аварийные лампы тусклые. Красные такие. Да. Отлично. Я говорю, ребята, а вы читали Стивена Кинга «Противостояние»? Давайте уже предположим, что... Апокалипсис настал, сейчас вооружимся, там, едой запасемся. Я видел по телеку. Я только видел фильм «Мгла». Все. На «Мглу» это не похоже. Какая «Мгла»? 98-й год. Да, 98-й год сейчас, да. Кстати, сериал по противостоянию... Зато на «Резидент Ивел» похоже. Да. Не, похоже. Что вы будете делать, господа? Неважно, идемте по коридору, где эксит, выход в ту сторону, потихоньку. Ну, эксит вот там вот. Вокруг трупов. Оружие есть там у кого-нибудь? Да какие-то обычные медперсоналы. Оружия нет. Хорошо. Может, охранник какой-то лежит, нет? Двигайтесь по коридору, пока это все рисовать сильно не будем. Вокруг также видите трупы, периодически выпадающиеся. Это меня на самом деле всегда удивляло в подобных сценариях, что люди умирают прямо на улицах, да, и там в повалку везде лежат, вместо того, чтобы, как это положено, инстинктивно куда-нибудь отползти в спокойное место, да, ведь обычно есть же такой инстинкт, как у животных, так и у людей. Спрятаться. Да, куда-нибудь спрятаться и там умереть. А что, не слышали про военные годы в Киеве, когда посреди улицы трупы валялись? Да, даже так было. Ну, это, видимо, те, кто не дошли. Это от голода умирали, просто падали на улице без сил. Ясно. Так, вы двигаетесь по коридору. В конце коридора лестница, которая ведет наверх. Вы можете предположить, что у вас было подземное, это какая-то подземный этаж. А лестница, которую видите, она снабжена таким вот запором, знаете, который вверх поднимаешь, дверь открываешь. Пожарная лестница, в общем. То есть пожарный выход. Хорошо. Может, это если вы следовали лампочкам вот этим вот эвакуационным. Ага. Ближайший выход. Окей. Сейчас слышите еще несколько выстрелов. Приглушенных. Теперь стреляют, видимо, из неавтоматического оружия, из пистолета. Но это там где-то, в той стороне, то есть они более четкие звуки стали или нет? Звуки приглушенные. Также остались приглушенные. Да, да. Вы начинаете подниматься по лестнице, да? Здесь такой проход. Или не начинаете подниматься? Начинаю тусить. Здесь площадочка, там подъем. Сюда и так далее. То есть несколько уровней. Может, тут останемся? Двигайтесь наверх. А кто из вас первый идет? Не я. Ну, я шел впереди, пусть я буду дальше идти впереди. Хорошо. Через пару пролетов и таких же дверей, которые вы проходите, ты слышишь, сверху доносится какое-то кряхтение. Я включаю режим внимательности. И осторожность. Все остальные на тебя наталкиваются? Я прижимаюсь к стеночке, начинаю вдоль стеночки. И показываем, там кто-то есть, типа. Ну а что наталкиваются? Мы так же осторожно, как и он, поднимаемся. Мы ж не будем бежать. Ну мы ж лишь, я вдруг притормозил. Прижались к стенке, такие тихонечки. Так, наверх. Сверху из-за угла лестницы показывается в форме кто-то ползущий в сторону. В униформе? В униформе военной. Без шлема он ползет по лестнице вниз. Сейчас он на площадке над вами, и вы видите сбоку, что он начинает вползать на лестницу, спускаясь к вам. Я ему кричу: «Эй, дай воды, мужик!» С вами все в порядке? Он замирает на мгновение. Где все люди? Что происходит? Потом начинает похрюкивать громче и, бодро перебирая руками, начинает сползать в вашу сторону. Как так, видите, я, пожалуй, отойду назад немного. Видите сзади, что у него ног нет. Они просто волочатся, как кто такой культи до колена. Взял? Я его мокрой тряпкой начинаю бить. Там такая у него темная запекшаяся кровь. Видно, что ноги ему то ли оторвало, то ли отпилило. Но нет, не отпилило точно. То есть что-то такое. Как же их называли в фильмах? Инфицированные. Ходячие. Не вези так не тушитель какой-нибудь на пожарный. Вы люди вполне знающие, что такое зомби. И вы можете не изображать из себя героев фильмов, которые первый раз видят, что это такое. Есть чем ударить? Я говорю, есть огнетушители, пожарная лестница, должно что-то быть, шланги, огнетушители, что-то тяжелое, топор может выламывать. Хорошо, у тебя 50%, что будет огнетушитель, больше 50 нужно выкинуть. 95, да, ты находишь отличный огнетушитель, прям такой формы, знаешь, удобный для битья. Ох, хватает. Длинный такой. Огнетушитель. Не глядя. И по черепушке. Раскраиваешь череп, и дальше он уже по лестнице так чук-чук-чук. Оружие спускается. Есть у него или уже нет? Вместе с там, где ноги, наверное. Пусть того, ты раскроил ему черепушку, ты видишь там что-то такое движение копошащееся немножко. Ногой, это черви. Это черви, это эти лигминты. Они вообще как они набрасываются или они такие неактивные? Можешь посмотреть поближе. Не, не хочу. Я думаю, у них в слюне это яйца, когда они кусают, они попадают в кровь. Да, воздушный капельный уже говорил, да? Но они эту защиту прокусывают костюм. Но вы не знали до этого, что у этой инфекции могут быть такие последствия, как реально она мутирует быстро. Так что ты делаешь, червяный волков? Не, но не знаю, что с ними сделать. Я подхожу и начинаю топтать головой черепа, тут размаженные. Хорошо. Вбиваю просто в пол. Смотри, чтобы на тебя не приклеилась эта гадость. Пока ты топлишь, ты видишь, что эти черви, они длинные. Толщиной, может быть, это один червь вообще. Толщиной примерно чуть тоньше, чем мизинец мужчины. Угу. Вот, и вот это вот в голове сидело? Клубочек, да. Ровно как кошачий, значит. У меня у кота были такие. В голове. В хале. Как у тебя грустная жизнь, Ка. Поэтому ты завел, наконец-то. Другое животное. В общем, ты растоптал, да, эту массу. Тормозы, вот так надо делать. Идемте дальше, ребята. Там все в шоке. Нет, ну я людей убивал, но как бы таких вещей я еще не встречал. Это не человек. Я людей видел. У трупа, кстати, сбоку висит кобура. Ну вот есть там что-то или нет? И сбоку у него повязочка МП, видимо, Military Police, военная полиция. А, его бэджик тоже забрать. У него нет бэджика. Нету ничего. Ну ты тут повязку. Military Police. В кобуре есть что-то или просто кобура висит? В кобуре есть пистолет, да. Ну, забираем, Glock. Кто там у нас специалист по оружию. Пистолет Glock, если можешь записать. Наш мафиози, думаю, самый знакомый. Ну да. Все, я проверил патроны сразу. Патронов нет. Офигеть. А обойма пошарится по карманам хоть где-то может. Нигде нет патронов. И не валяется на лестнице. У него есть карманы для патронов, но они все пусты. Угу. Не для патронов, а для дополнительных обоим. Да, для обоим. Ну и на лестнице не валяется, то есть не выпавшие. Нет, не видать. Мало ли там из кармана выкатился, да. Последний патрон, который не успел использовать. Да, да, хотя бы один патрон. Ладно, дальше идем наверх. Ну тогда с огнетушителем. С огнетушителем? А что ж тут у него на боку оживает рация. Ох ты. Там какие-то переговоры, слышите, приглушенные. Видимо, рация чуть разряжена, но вы можете прислушаться. Ну что там? Да. По рации передают, что сейчас полная эвакуация комплекса. Последняя машина уходит. Что всем оставшимся, если кто-то есть еще, нужно пробираться на поверхность, присоединяться. Но через пару минут уже последняя машина уйдет. Так, а мы можем ответить? Это военные обсуждают. Я кричу там, хватаю, кричу. Пацаны, помогите, мы что-то остались. Может, не стоит? Еще есть вызовшая, но мы как может, бы... Может, ты ее крутишь, ты видишь, что рация, она разбита, работает только на прием. Передать никак. Я заберу с собой эту рацию все равно. Давайте двигать быстрее. Я потом поймаю радиоволну и буду по пустоши ходить и слушать. Ты уж нервно одеваться в мокрую. Я машу рукой и пытаюсь таким быстрым шагом подниматься по ступенькам выше. Да, вперед наверх. Вы пока слышите еще несколько выстрелов. В этот раз автоматическое оружие. Поднимаетесь Все так же приглушенно, что ли? Да. То есть не ближе? Но уже ближе значительно, да, ближе. Вы поднимаете еще несколько этажей, этажа 3. И это последний этаж, на который вы можете подняться. Дальше идет выходная дверь такого же типа, как была и входная. Обычно на пролетах там пожарные щитки. Она чуть приоткрыта. Пожарного щитка нет, там никакого. Волков уже оттуда взял. А это другой был, это бы другой. Да, это же внизу, это же сколько этажей внизу. Здесь-то. Нет, пожарных щитков таких, потому что прям с топором там, знаешь, со всеми телами. А, то есть, если только огнетушитель, все. Не, ну это же Америка все-таки, там должно быть. Как минимум должен быть лом красный. Здесь нет пока таких вещей. Можно уже все разобрать. Вы сейчас у приоткрытой двери. Можно попробовать этот рукав пожарный оторвать и потом. Ладно, я шучу, конечно. Дверь. Да, выглядываем. Че там? Ты она и так приоткрыта, ты еще приоткрываешь, да? Ну, чтобы голова залезла, выглянуть. Там свет есть внутри? Голова пролезла, и тут на тебя из-за угла кидается что-то. Я ловлю рукой. Можно кину кубик? Нет, это кидается что-то размером с человека. С урчанием. Ну, можно попробовать словить рукой. А, ну туда я засовываю голову обратно. Протискивается. После этого... Этим огнетушителем через дверь просовываются руки, которые тянутся к вам, две руки. Измазанные кровью. Дверь открывается. Дверь открывается наружу. Я одной рукой держу. Поэтому ручку, эта штука себя заблокировала-то. Я одной рукой держу ручку двери в сторону и намеком, чтобы дал по голове огнетушителем наш. Так голова-то видна, я-то понял, только руки. Руки, руки залезли, да, вы же где-то придерживаете. Ну, я подбегаю тогда и пытаюсь... А как эту дверь зовут? Кого зовут? Персонажа Волкова. Грен. Грен. Записали? Да. Все, теперь записал, да. Я записал все сразу. Как фамилия, что-то я неразборчиво написал. Малик. Малик. Маликов. Я, короче, пытаюсь эту дверь тогда, ну, там, ее держит, да, получается? А, не держит, он сам себя. Он пытается втолкнуть, да, это тёрзан забирает дверь, да. А еще и Слава ее придерживает. Я за ручку тогда пытаюсь дергать эту дверь с такой силой, чтобы попробовать оторвать ему эти чертовы руки. Нет, но он же не из ваты сюда не сделан. Я делаю просто грен. Толкнуть, и я его ударю сразу. Чтобы он бил, да, по голове. Просто так понимаю, что он там прижался к двери, и сложновато толкнуть будет. Сила нужна. Кто-то сразу... Дверь открывается наружу. Это значит, наружу. Слава, да, тянет, значит, кто там у нас специалист? Она откроется. По дверям с разбегу. Давай. Я киваю и с разгоном вмазываюсь в дверь, чтобы как-то оттолкнулась эта штука. Голова показалась. Эта штука сзади отлетает. Дверь открывается полностью. Видите, длинный коридор, который сбоку освещен окнами. А эта вот, которая отлетела, это высокая женщина, блондинка, такая вся перемазанная кровью, какими-то нечистотами. Никаких патронов. В халате, в докторском. Она отлетает, и после этого начинает к вам ползти, вставая на ноги. Так, есть оружие. Хватаю огнетушитель, значит, да. И по голове тоже. Подбегаем все вместе, начинаем топтать. Танцевать у нее на голове. Everybody dance. Так, ну хорошо, Волков, сейчас буду за тебя кидать кубик. Да-да. 49. Ну ты, в принципе, благополучный прописываешь по башке, после чего она распластывается перед вами, подергиваясь в конвульсиях. Покойся с миром. Затаптываете? Голову, да. Но вы себе представляете... Только раз видел, но не совсем это все киношное. У нее голова-то не ватная, это кость, причем довольно-таки крепкая. Так просто ногами не затопчешь. И расскажи мне. Что? Славика есть опыт, он не все рассказывает. В фильме... Я проходил практику в морге, я видел, как эти головы очень хорошо скрываются. Ну, так специальным инструментом. Ты хочешь сказать, что ногой тоже нормально? Запросто. Но если у тебя тяжелые ботинки, можно подпрыгнуть и сверху прилететь на голову. Я взрослый полновесный мужчина. Хорошо, ладно. Сколько это? 90 килограмм. Размазываешь хорошо. Опустить на голову 90 килограмм, то думаю... Ты знаете, в фильмах про зомби иногда уже там главный герой чуть не пальцы начинает протыкать голову. Ходячих там своя история. Они там типа становятся ватнее и ватнее. Там крайности. Подгнивают. А каблуком, а пол — это абсолютно реально. Хорошо. Значит, увидите окна. Червяка, значит, растоптали тоже сразу все это. Видите? Надеюсь. Ну, это была моя, как бы, главная цель. Я думаю, мы все прекрасно уже успели осознать, что тут дело все в червяках, потому что мертвые люди внезапно встали, в головах у них копошатся вещи, которые не должны копошиться. Поэтому с этим что-то связано же должно быть. Я же думаю, я обращаюсь сейчас ко всем. Я говорю, ребят, вы понимаете, что здесь какая-то чертовщина с червями, от которых нужно избавляться? Пришельцы. Я просто их ненавижу по жизни, поэтому я думаю... Поэтому я их просто уничтожу. Да. Оружие ищем. Есть что-нибудь? Сначала надо процесс. Топор пожарный, я не знаю. Здесь все пошло из рук вон, надо выбираться как минимум отсюда. Может, есть какой-то другой лагерь подобный? С оружием. Надо покидать помещение, естественно. Надо к военным. У них... На улице слышны выстрелы где-то очень далеко. Ну это в конце коридора там, да, улица? Вот здесь вот видно. А, вот через окна можно смотреть. Что там видим? Через окна вы видите, что вы находитесь на втором этаже. Вокруг пустыня колорадская. Ваша эта штука обнесена забором. И где-то там километра за полтора по дороге вы видите едущие грузовики. Куда? В другую сторону? Штуки три военных грузовиков цвета хаки. В сторону от вас они едут. И оттуда еще снова доносятся какие-то выстрелы. Но вы видите, по кому они стреляют. Нас не забрали. Машины какие-то еще видны там? Здесь есть парковка у этого здания. И есть машины? Да. Ага. Именно надо так. Надо пытаться добраться до них тогда, ребята. А пошарь, может... Ну ладно, там... Ключи, может, у кого-нибудь из трупов в кармане есть. В докторихе. Ну и так вскроем, ладно. Замок открыли, машину. Я думаю, Зак, он не потеряется, когда дело дойдет до машины без ключей. Да, скорее всего. Ладно, все, выходим. Почти дальше. Мы про него этого не знаем. Ну, хотя он такой, бандюган выглядит по повадкам. В Богдис ведут ответвление с кабинетами. Вы можете заходить, смотреть или двигаться дальше, как хотите. Нет, посмотреть, что там в кабинете. Есть что-то. Там кабинеты с компьютерами. С бумагами Благодарю какими-то. В одном вы можете найти медикаменты, склад с медикаментами больничный. Есть ординаторская какая-то, операционная, можно туда заглянуть. В конце самого коридора комната охраны, похоже. Туда надо заглянуть точно. Я туда пошел сразу. Медикаменты, что там за медикаменты? Бинты какие-то? Медикаменты, что-то все такое. Что угодно. Короче, то есть... набор первой помощи. Я хочу прихватить скальпель или что-нибудь еще. Ну да, что-то такое набрали тогда. В смысле со скальпелем? Скальпель, ну, что-нибудь остренькое нам надо. По скальпелю можно найти что-нибудь. Ну, если мы хирургическую найдем, если найдем, то так что можно спирт найти, например, кто интересуется. Набор для первой помощи. Я бы там вот кран, в общем, есть, да, все. Все есть, да, для этого. Ага. Ну, тогда петушиным вот голосом предлагаю не разделяться и ходить. Ни по одному не ходить по комнатам, а то там всякое. Не, я пошел быстрым шагом. Ну, я вижу, что вдалеке комнатушка какая-то, которая выделяется, да, я так понял, она типа. Да. Можно визуально понять, что там типа. Я пошел за сильным мужчиной. Я туда иду. Я хочу отломать ножку стула в кабинете. Это без проблем. Хорошо, спасибо. Думал, девушки. Так, ну мы эти собрали, да, медикаменты тогда? Там сумка. Да, пока собирал, Рамон заходит в комнату охраны, и там он находит 3 дробовика на стене, но они за решеточкой, за небольшим замочком. Это фигня. Да, также там еще 2 пистолета и наборы патронов. Отлично. Ну что, надо все доставать да раздавать. Я себе оставляю. Хорошо, пошли туда. А патроны есть, ребята? Вот патроны есть. Есть. Супер. Не очень много. Две коробки для дробовиков, 40 патронов. Ага. И по 3 обоймы на каждый пистолет. А пистолетов, напоминаю, 2, а дробовиков 3. Ну дайте уже мне пистолет. Ну я возьму пистолет. У кого-то там у вас есть пистолет. 3 дробовика, 40 патронов, да? Да. А вы их, наверное, делить будете как-то, нет? У Зака есть уже пистолет, поэтому... Ну да. Может, 2 пистолета, патроны. Ты говоришь, да? Там? Да, 2 пистолета. Потребовал, я на дробовик не претендую, я предлагаю дать мне один пистолет. Хорошо, дай ему пистолет. Но я себе беру один дробовик и заряжаю. Там подходят, да, патроны к тому пистолету, который я нашел? Да, там все одной марки эти пистолеты. Конечно. Блоки. А мне патроны для пистолета дадут? Дадим. 6 обоим всего, можете их разделить. 6 обоим, у вас 3 пистолета. Одну обойму забираю, короче, себе пистолет и дробовик себе беру. Ну, короче, Зак явно будет главный по вооружению. Ну, я буду фигачить, да. Я вот одну обоймочку взял, все. Сколько у нас в обойме глоковской? Можете пока загуглить. Бесконечный боезапас, конечно. 12 вроде. У нас не боевик, у нас на выживание. 12, да, посмотрел? Но есть же расширенные. Есть расширенные, обычные. Обычный? 12, наверное. Я точно не помню. Ну, да, короче, да, там какой у нас, 18 или 17? 18. Волков загугли или кто? Да вот уже вот загуглили уже там. 12, все. Да? Смотри. Да я не помню точно. 33 патрона. Чего? В обойме. Не может быть, это ж не пулемет. Расширенная обойма еще быть. Да не. Нет, там должно быть значительно меньше. 33 патрона. Предлагаю сделать перерыв, поискать. Это точно глок? Это, наверное... Сейчас играем. Сейчас сделаем, да. Да. Стоит ли покупать глок, да, тоже хороший абсурд. Сейчас пусть будет 12. Несколько раз стрелял. Хорошо. И не помню. Есть же режим автоматической стрельбы у него. Хорошо, пока вы все затарились... Я нашел пневмат, типа, какой-нибудь или что-то. Затарились оружием, на этом мы делаем 5-минутный перерывчик. 19, 31 или 33. Пусть будет 19. Да. Со стрима, народ, не разбегайтесь, продолжайте смотреть, дальше будет интересно. Да. Мы пока будем делить оружие и патроны. Да, сейчас найдем. А ну, что у нас там чат пишет? 8, 9, 12, 18 нам говорят. Любые варианты. Давайте будет 12. Да, пусть 12 будет. Это не 33, но и не 8. Да. Так, можно начать перерыв. Ушли на перерыв. Да? А, магазины 17, 19, 31, 33. Ну, то есть стандартно тогда 17 получается или 19. 17 пусть будет хорошо. Ну, 19 возьмем лучше, средний такой. Мы уже на перерыве или еще нет? Ну, мы в типа, ну, ты перерыв если объявляешь, то, да? Перерыв? Да-да, объявляем перерыв и вернемся перерыв. Через 5 минут. Просто сейчас надо решить по поводу патронов, и потом уже сразу с утром. Да, да, да. По 17 или 17? 17 и 19. Давай 19. Блок 18 глок и 19 патронов. Хорошо. Окей. Так и определимся. Это в барабанный магазин. Никаких барабанных магазинов. Не-не-не, у нас, да, обычное все. Один дробовик, один глок. Прицел мушка, нерегулируемый. Глаза типа ласточкин хвост. Волков, не умничай. Тут написано, читаю я. Сам не знаю. Мы статы потом раскидывать будем, да? Да, обязательно, обязательно. Ой, это столько глоков есть. Два пистолета, да, было два пистолета. Статы, это вам будет домашнее задание. Найти книжку Fallout PNP и раскидать статы. Сколько было пистолетов? Двое, трое пистолетов? Три пистолета. Три пистолета. Три? Нет, два, у вас еще один был. У вас еще один был. Ну да, да, да. Пулемета нет. Пулемета, к сожалению, нет, но я не думаю, давайте что... давайте дробовик будет. Тогда, пусть две пойдет. Все поделили, делаем перерыв или нет? Ну смотри, да, в общем, получается у Грена, у нашего, один дробовик, да, и один пистолет. И огнетушитель. И огнетушитель, да. Обязательно. Так тебе огнетушитель придется скинуть, мне кажется. А еще пока поношу. Ну окей, там, получается, остается два пистолета, да, ну один вот нашему медику и один нашему тарану. Я думаю, нормально все распределили. Отлично. Все. Ребят, на стриме я включаю музычку на пару минут. И... Да, делаем 5-минутный перерыв. Стандартный. Можете сделать чай, бутерброды и так далее. Спасибо.